последних замечаниях баронессы не грех усомниться, и обращать внимание на Нелидову было кому, взять хотя бы императрицу и наследника престола, и благородство, порядочность этой ситуации вызывают законные сомнения. Однако не будем впадать в бесполезное морализаторство, тем более что до нас этим занимались десятки мемуаристов и исследователей, не согласных с игривой куртуазностью оценок баронессы Фредерикс и иже с ней. Важно другое. В отношениях с женщинами Александр II не был исключением из общепринятых правил, но в отличие от дяди или отца, он, похоже, не пытался лишь очаровывать дам или брать приступом их добродетель. Он хотел просто любить и быть любимым, искал настоящую привязанность, покой, тепло, впрочем, обо всем по порядку. Из воспоминаний весьма осведомленной Смирновой Россет, и не только из них одних, известно, что Александр Николаевич уже в 15-летнем возрасте увлеченно флиртовал с фрейлиной матери Натальей Бороздиной. Первая юношеская влюбленность наследника престола не осталась тайной для окружающих, что вообще могло остаться для них тайной. Да он и не считал нужным особенно скрывать ее, не видя в своих чувствах никакого криминала. Мы не знаем, что говорил Николай Павлович сыну, а страшно и интересно, что он мог ему сказать, помня о Нелидовой, проживавшей в соседних покоях. Но реакция родителей на пока что невинное увлечение великого князя оказалась быстрой и решительной. Бороздина была немедленно удалена из дворца, и вместе со спешно появившимся у нее мужем дипломатом медлительно оказалась в Англии. В 18 лет Александр Николаевич стал предметом горячего обожания Софьи Давыдовой, дальней родственницы известного поэта-гусара Дениса Давыдова. Одна из чувствительных современниц, посвященная в сердечную тайну девушки, писала в духе то ли высшего уже из моды сентиментализма, то ли модного еще романтизма. Она любила наследника так же свято и бескорыстно, как любила Бога, и когда он уезжал в свое путешествие по Европе, имеется в виду 1836-1840 годы, примечание автора, будто предчувствовала, что эта разлука будет вечной. Она простилась с ним, как прощаются в предсмертной агонии, благословляя его на новую жизнь. Чувство Давыдовой к цесаревичу было чисто платоническим. Ни одна российская барышня испытывала нечто подобное к Александру Николаевичу, но только Софье Дмитриевне удалось попасть на страницы литературного произведения, а ее любви написана необычайно дамская повесть. А потому чувство именно этой девушки нашло заметный отклик в душах современников и остался в истории. В 20 лет наследник престола впервые влюбился самым серьезным образом. Предметом его страсти стала опять-таки фрейлина. Что делать, если именно они, фрейлины, были всегда перед глазами и под рукой императрицы Александры Федоровны, некая Ольга Калиновская? Когда придворные заметили симпатию красивой девушки Александра Николаевича друг другу, то немедленно доложили об этом императрице. Любовь в наследниках Калиновской оказалась для царской семьи еще более неприемлемой, чем флирт с Бороздиной. Ольга была не только простой смертной, то есть в ней не текло ни капли королевской крови, но еще являлась католичкой. Сочетание для Зимнего дворца столь знакомое. Великий князь Константин Павлович, брат Николая I, был женат на польской графине Лович, столь скандальное. Эта история заставила императорскую чету поволноваться и оставила след в переписке супругов. В одном из писем жене Николай I передает ей свой разговор с Ливиным. «Мы говорили про Сашу. Надо ему иметь больше силы характера, иначе он погибнет. Слишком влюбчивый и слабовольный, он легко попадает под влияние. Надо его непременно удалить из Петербурга». Александра Федоровна, в свою очередь, записала в дневнике, что станет с Россией, если человек, который будет царствовать над ней, не способен владеть собой и позволяет своим страстям командовать собой и даже не может им сопротивляться. И вновь из письма Николая I: «Саша недостаточно серьезен, он склонен к разным удовольствиям, несмотря на мои советы и укоры». Скандал в благородном семействе набирал силу, пока, наконец, не было решено всерьез и надолго разлучить влюбленных и поспешить с поисками подходящей партии для наследника престола. С этой целью Александр Николаевич был отправлен за границу, тем более, что такое путешествие соответствовало плану его обучения. Ему повезло в том, что Жуковский, сопровождавший ученика в его европейском турне, был крупным поэтом-романтиком, специалистом в выражении возвышенных романтических чувств. К тому же он прекрасно помнил о собственных горестях на любовном фронте. Поэтому, как нам представляется, поэт оказался идеальным попутчиком для разочарованного в жизни и убитого горем юноши. Жуковский был безнадежно влюблен в Марию Андреевну Протасову, которая была дочерью сводной сестры поэта. Столь близкое родство исключало, с точки зрения православной церкви, возможность брака. Долг религиозного закона оказывался не легче долга монаршего и отдалял Василия Андреевича от любимой девушки так же надежно, как трон. Он, правда, пытался ему сопротивляться, путешествовал вслед за Протасовыми, трижды обращался за благословением к матери Маши, ничего не помогало. Рисунок личной жизни Жуковского и дальше оказался схож с судьбой его воспитанника. Александр Николаевич нашел жену в Дармштадте, Василий Андреевич тогда же в Дюссельдорфе. Весной 1841 года состоялись свадьбы ученика и учителя. Жуковский был счастлив в браке с Райтерн, но перед смертью вспоминал умершую к тому времени от туберкулеза Машу Протасову. Жуковский чутко ощущал страдания будущего самодержца, развлеченного с возлюбленной, и не раз восхищался его выдержкой и верностью долгу. Сам же Александр Николаевич, похожий в этот момент на кого-то вроде гётовского Вертера, только в письмах к отцу позволял своей боли выплескиваться наружу. «Ты, наверное, приметил», — писал он в одном из них, не подозревая, насколько отец приметил то, о чем он ему писал, «мои отношения с О.К., мои чувства к ней — это чувство чистой и искренней любви, чувство привязанности и взаимного уважения». Отцу же нечем было утешить сына, кроме обещания позаботиться о достойном будущем его возлюбленной. Как уже упоминалось, в Дармштадте наследник российского престола познакомился с 15-летней Марией, носившей, как и положено германской принцессе, пышный шлейф имен Максимилиана, Вильгельмина, Августа, София, Мария. Вряд ли между молодыми людьми тотчас же вспыхнуло чувство шекспировского или шиллеровского накала. Страдающему от насильственной разлуки с Калиновской Александру Николаевичу казалось, как это часто бывает в юности, что все потеряно, единственная настоящая любовь разбилась о непонимании окружающих, о подножии престола. Можно предположить, что именно с такими ощущениями он, помня о долге монарха, написал отцу письмо, в котором говорил о возможности своего брака с симпатичной дармштадтской принцессой. Однако на пути этого, казалось бы, со всех сторон приемлемого союза возникло неожиданное препятствие. Дело в том, что по европейским дворам давно ходили глухие слухи о незаконном происхождении принцессы. Задолго до рождения Марии ее родители фактически разошлись, жили порознь и имели любовные связи на стороне. Поэтому настоящим отцом принцессы молва называла не герцога Людвига, а его шталмейстера, красавца барона де Гранси. Эти слухи, дошедшие до Петербурга, чрезвычайно взволновали императрицу Александру Федоровну, которая яростно воспротивилась браку своего первенца с незаконно рожденной дармштадтской. Император Николай I, слава богу, оказался гораздо хладнокровнее и мудрее супруги. Понимая, что еще одна любовная неудача может всерьез надломить наследника и заставить его наделать глупостей, он решил изучить вопрос всесторонне. Прочитав отчеты Жуковского и Кавелина о событиях в Дармштадте и ознакомившись с циркулировавшими по Германии слухами, император решил проблему кардинальным образом. Он раз и навсегда запретил своим подданным, значит, супруге, а заодно и германским дворам обсуждать вопрос о происхождении Марии. Нарушать приказ монарха не осмелился никто, ни в России, ни в Европе. Николаевское самодержавие с его грозной репутацией зачастую оказывалось весьма полезным институтом.